16. Привет, мистер Хо. Что-то случилось, Джером? Я под зонтом. Ходжес отодвигает блокнот. Первые 4 страницы заполнены несвязанными записями. Следующие 3 — обобщающими результатами, совсем как в прежние времена. Он откидывается на спинку стула. Как я понимаю, твой компьютер жив. Да. Никаких червей, никаких вирусов. И я уже получил 4 предложения поболтать с новыми друзьями. Одно из Абилина, штат Техас. Она говорит, что ее зовут Бернис, но я могу называть ее Берни. По стилю общения очень милая, и я бы познакомился поближе, но, скорее всего, это окажется трансвестит, продавец обуви из Бостона, который живет с мамой. Интернет, чувак, это волшебный ларец. Ходжес улыбается. Сначала предыстория, которую я почерпнул отчасти в сети, а в основном у 2 гиков из университета. Готовы записывать? Ходжес пододвигает блокнот, берет ручку. Излагай. То же самое он говорил Питу Хантли, когда тот возвращался со свежими данными по текущему расследованию. Хорошо. Но сначала... Вы знаете, что в интернете ценится больше всего? Нет. Он думает о Дженни Паттерсон. «Я представитель старой школы». Джером смеется. «Это точно, мистер Ходжес. Одна из составляющих вашего очарования». «Спасибо тебе, Джером», — сухо отвечает Ходжес. «Больше всего в интернете ценится анонимность, и такие сайты, как «Синий зонт Дебби», ее обеспечивают. В сравнении с ними Facebook — проходной двор. Сотни подобных сайтов появились после 9 сентября. Именно тогда ведущие государства мира действительно принялись подглядывать и подсматривать. Власти испугались сети, и у них есть все основания бояться. Короче, большинство этих ЭК-сайтов, сайтов с экстремальной конфиденциальностью, ведут свою деятельность из Центральной Европы. Для интернета этот регион, что Швейцария для банковских счетов. Успеваете за мной? Да. Серверы «Синего зонта» расположены в Олово, боснийском городке, который до 2005 года знали разве что по боям быков. Серверы с шифрованием. Мы говорим об уровне НАСА. Понимаете? Проследить сетевой путь невозможно, если только Агентство национальной безопасности или Каншен, это китайский аналог АНБ, не разработали какое-то суперсекретное программное обеспечение, о котором никто не знает. Каншен – один из лидеров Коммунистической партии Китая, который до самой смерти возглавлял органы госбезопасности. «А если и разработали, – думает Ходжес, – никогда не позволит использовать его для поимки Мерседеса-убийцы». «У этих сайтов есть еще одна положительная черта, крайне удобная в наш век сексуальных интернет-скандалов. Мистер Хо, вам доводилось находить в сети настолько интересный материал, картинку или газетную статью, что у вас возникало желание распечатать его, да только ничего не получалось?» «Несколько раз бывало. Кликаешь печать, а на странице предварительного просмотра пустота. Это раздражает». «С синим зонтом Дебби та же история». Раздражения в голосе Джерома нет, только восхищение. «Я немного поболтал с моей новой подругой Берни. Вы понимаете, о том, о сём, какая погода, какие любимые группы, все такое. А когда попытался распечатать наш разговор, получил пару губ с приложенным к ним пальцем и сообщение. Шш. Можно сохранить запись разговора?» «Естественно», — думает Ходжес, с любовью глядя на заполненные строчки блокнота. «Но для этого надо делать скриншоты, а это лишняя головная боль. Понимаете, что я подразумевал под экстремальной защитой, да? Эти ребята настроены серьезно». Ходжес понимает. Возвращается к первой странице блокнота и обводит одну из первых записей. «С компьютером на «ты». Моложе 50?» «Когда входишь на сайт, предлагается обычный выбор. Введите имя пользователя или зарегистрируйтесь прямо сейчас. Поскольку имени пользователя у меня не было, я кликнул «Зарегистрируйтесь прямо сейчас» и получил его. Если захотите поговорить со мной под синим зонтом, я Тайрон 40. Далее вопросник, который надо заполнить. Возраст, пол, интерес и тому подобное. А потом ты должен ввести номер кредитной карточки. $30 в месяц. Я заплатил, потому что верю в вашу способность компенсировать мои расходы. Тебе воздастся по вере твоей, сын мой. Компьютер раздумывает порядка 30 секунд, синий зонт вращается, на экране надпись «Подбор». И ты получаешь список людей, интересы которых похожи на твои. Через несколько секунд уже с кем-то болтаешь. Могут ли люди на таком сайте обмениваться порнографией? Я знаю, в описании сказано, что нет, но... Его можно использовать, чтобы обмениваться фантазиями, но не картинками. Хотя я могу представить, как люди со странностями, растлители малолетних, краш-фетишисты, такие типы, используют синий зонт, чтобы направить друзей со схожими интересами на сайты, где можно найти запрещенные законом фотки. Ходжес собирается спросить, кто такие краш-фетишисты, но приходит к выводу, что ему лучше этого не знать. Значит, в основном невинные разговоры. Ну? Что «ну»? Я вижу, как психи могут использовать этот сайт, чтобы обмениваться опасной информацией. Вроде инструкции по изготовлению бомб. Допустим, у меня уже есть имя пользователя. Что тогда? У вас есть? Голос Джерома снова звучит возбужденно. Допустим, есть. Все зависит от того, придумали вы его сами или получили от другого пользователя, который хочет поболтать с вами. Скажем, он прислал его вам по мобильнику или по электронной почте. Ходжес улыбается. Джером — истинный сын своего времени. Даже не рассматривает возможность пересылки информации таким древним способом, как обычная почта. «Скажем, вы получили его от кого-то еще», — продолжает Джером. «Скажем, от парня, который украл автомобиль той дамы. Скажем, он хочет поговорить с вами о том, что сделал». Он ждет. Ходжес молчит, но его переполняет восхищение. Через несколько секунд Джером говорит. «Не могу винить того парня за попытку. В любом случае, от вас требуется ввести имя пользователя». «А когда мне платить 30 баксов?» «Вам их платить не нужно». «Почему?» «Потому что кто-то их за вас заплатил». Возбуждение ушло из голоса Джерома. Он предельно серьезен. «Вероятно, мне нет нужды говорить вам, что надо быть очень осторожным. Но я все равно скажу. Раз у вас есть имя пользователя, значит, этот парень ждет вас».